Глава 17. Максим. Тюрин меня совсем заболтал. Я как раз подумал, что слишком задержался, уговаривая Влада, наконец, сделать серьезный шаг. Украсть Алину и завести куда-нибудь в лес для выяснения отношений. Да что там, даже ходить далеко не нужно. Вот и Алинка появилась, сверля нас двоих фирменным взглядом. А Иры почему-то с ней не было. «Не понял», — возмутился я. «Ты где мою девушку потеряла?» «О, у тебя девушка появилась?» – полюбопытствовал старый друг, тут же демонстративно игнорируя Алину. Никогда не понимал, как такая тактика работает. Судя по кислому выражению лица сестры, никак. «Я думала, она уже вернулась», – произнесла она сдержанно, и официальным тоном обратилась к Тюрину и его друзьям. «От имени администрации ресторана?» Прошу вас рассчитаться и покинуть заведение». На секунду повисла звенящая тишина, которую разбавил сам Влад. «Даже так?» «То есть как это вернулось?» Наконец догнал я. «Ее не было. Я смотрел в оба». «Ну не знаю, Максим», — дерзко съязвила сестра. «Она та еще заноза. Может, она шла к тебе, но увидела, как тебе здесь весело и решила не мешать?» Она обвела многозначительным взглядом сидящих в уголке девушек и снова обратилась к Тюрину. «Да, именно так. У вас на все 20 минут. Потом Гоша вас проведет». Гошу, здешнего вышибалу, Влад знал хорошо. Пожалуй, слишком. И не скажу, что незаслуженно он получал от него по... «Так, стоп. Я все же конкретно торможу». «Алина!» — крикнул я, когда она бросила на стол расчетную книжку и направилась в обратную сторону. Пришлось бежать следом, потому что ждать меня никто не собирался. «Что значит увидела и...» «Кого она увидела? И что? Я же просто с Владом разговаривал. И...» «Так, стоп!» У меня вдруг зародилось до тошноты гадкое чувство тревоги. Мы далеко от города, в лесу, рядом трасса. Уже начало темнеть, а моя девочка так и не вернулась. Я сжал кулаки, чтобы сдержать дрожь в пальцах, и сделал глубокий вдох. «Где ты видела ее в последний раз?» Видимо, Алина наконец прониклась моим состоянием и уставилась на меня растерянным взглядом. Я отвела ее в главное здание, в туалет. «Я не думаю, что...» «Ты прямо к двери ее подвела? Ты ее дождалась?» «Нет. Я что, ей нянька?» Оставила и сказала, что вернусь через 5 минут. «Я уже летел туда. Слыша, как Алина следует по пятам. И ты вернулась через 5 минут?» Решил уточнить. Заминка в ответе подсказала, что нет. «Ну, может, через 10». С трудом удержал рев злости. «Нет, рано паниковать. Может, она чем-то увлеклась. С кем-то заговорила. Сидит сейчас у бара, попивает шампанское и кокетничает с каким-нибудь уродом. Придушу». «Максим, ну ты чего? Найдем мы твою Иру». Проходя мимо машины, заметил, что сумки, которую она оставила на пассажирском сидении, не было. Значит, свой телефон она все же взяла. Мой тоже находился в машине. Вот только ключей не было, чтобы его достать. «Черт! Дай свой мобильный!» – потребовал я у Алины. Она вложила мне в руку аппарат. И я попытался вспомнить последнюю цифру номера Иры. А сам продолжил искать ее. В баре никого не было. Официанты видели ее только минут 20 назад. А вот когда Алина выбежала из женского туалета с ключами от машины и знакомой сумкой, я начал паниковать по-настоящему. Сам зашел в помещение, проверил все кабинки, позвал Иру. Но, черт возьми, ее нигде не было. Тогда я, наконец, угадал с гребаной цифрой. Но когда набрал, звонок раздался откуда-то снизу. Теперь гадкое чувство усилилось во 100 крат. Что-то было не так. Я окончательно в этом убедился, найдя телефон с треснутым экраном за дверью. Мое воображение тут же нарисовало сцену нападения и кражи самого дорогого мне человека. «Максим», как сквозь туман послышался голос Алины. Она молча забрала у меня свой мобильный и произнесла: «Давай-ка я позвоню в полицию». Как только вызов закончился, на экране высветилось видео. Это последнее, что видела Ира, и я машинально нажал на воспроизведение. А когда посмотрел, очень даже хорошо понял причину, по которой моей девушке захотелось разбить телефон. В моих руках он просто рассыпался. «Не надо звонить в полицию», – процедил я. «Если только позже, когда я кое-кого прибью». «Макс, что там было?» «Мне и одного слова хватило, чтобы рассказать, что там было». «Зови Гошу», – скомандовал я. «Костю, Ваню, всех! Пускай побродят по лесу. Позовут ее. Она далеко не могла уйти». «А ты куда?» – обеспокоенно спросила сестра. «Она достаточно хорошо меня знала, чтобы сделать вывод, что я пребывал в крайне неадекватном состоянии. Но с этой сволочью губастой я не собирался разбираться прямо сейчас. Меня волновала только Ира. Искать ее», – заявил я, выхватив свои ключи. «Она могла поймать машину на трассе». Я уже выбежал в коридор, когда кое-что вспомнил и крикнул Алине. «Камеры проверь. Позвони, когда увидишь, куда она пошла». Дождавшись утвердительного ответа, побежал к машине. Мне нужно было двигаться, сделать хоть что-то, чтобы не сойти с ума и не допускать самых гадких мыслей. Ее кто угодно мог увести, непонятно куда. Она же такая беззащитная и чертовски привлекательная, даже если сама того не осознает. Я несколько раз лупанул по рулю и выругался, но ни черта не помогло. Позвонил Тюрину, попросил его помочь с поисками. Пролистал телефонную книгу, обдумывая, кого бы еще подпрячь, и наткнулся взглядом на номер Леонида. Сейчас он мне нужен был не как инспектор, а как друг Иры. Пришлось выслушивать о себе не самые лестные эпитеты, когда я изложил ему суть проблемы. Но помочь он все же обещал. Сказал, что навестит Ирину бабушку и будет сидеть у нее до тех пор, пока пропажа не объявится. «Только бабушке Варе ни слова», – попросил я. «Я что, похож на идиота?» – завопил Леня. «Да Ира у Варвары Кузьминичны весь смысл жизни. Если с ней что-то случится, она тут же на месте и грохнется. Ты понял? Без Ирины даже не возвращайся». «Я и не собираюсь», – процедил я и отключился. «Нет, я ей устрою, когда найду. Это ж надо было такое учудить». А потом вспомнил видео и попытался представить себя на ее месте. Даже не знаю, как бы поступил. Но сейчас это казалось такой мелочью по сравнению с тем, что могло бы произойти с одинокой, едва одетой девушкой на трассе посреди леса в сумерки. «Ну твою ж мать!» – взревел я, вжав педаль газа. Я пытался представить, куда бы она подалась в состоянии аффекта. И решил, что только домой. К бабушке. Но с другой стороны, она так расстроилась, что даже не подумала взять с собой сумку с деньгами. Просто все бросила и побежала, куда глаза глядят. Мои размышления перебил звонок. Алина сообщила, что Ира вышла через задний вход. Оббежала здание и исчезла в лесу по направлению к трассе. Ребята уже пошли искать ее. И я очень надеялся, что она не успела поймать машину. Если так, то я перехвачу ее по дороге, как только развернусь в сторону города. Когда увидел первую развилку, развернул машину и сбавил скорость, чтобы не пропустить яркое голубое пятно среди зелени. Начало стремительно темнеть, но выручали фары. Я проехал ресторан, затем еще около полукилометра, но так и не увидел Иру. Снова набрал Алину, но лишь для того, чтобы услышать плохую новость. Ее не нашли. Так далеко за столь короткое время она не могла уйти. Значит, все же уехала. Эта мысль буквально взорвала мое сознание. Я прижался к обочине, чувствуя, что начинаю терять контроль над собственным телом. В этой маленькой коробке не хватало кислорода. Вышел на улицу, жадно вдыхая воздух. Но и это не помогло. Тогда я закричал, чтобы хоть как-то выпустить пар. Мысль, что я могу потерять Иру навсегда, душила до болезненных спазмов. «Возьми себя в руки, Макс», – прошептал я, пытаясь мыслить разумно. Даже смешно стало, насколько беспомощным я был прямо сейчас. Как никогда прежде. Даже когда Наташа бросила меня за неделю до свадьбы, а гости были приглашены, и ресторан заказан. Сейчас это все казалось такой незначительной мелочью. «Нет, черт возьми». Я не дам ей уйти. Найду, чего бы мне это ни стоило. Достал телефон и уже набрал номер Лёни. Как мое внимание привлекло то самое голубое пятно, которое я так усердно выискивал. «Нашел?» – с надеждой спросил Леонид. Я просто смотрел перед собой, надеясь, что мне не причудилось. Но нет, это была моя девочка. Она сидела на берегу того самого озера, где мы купались еще несколько часов назад. Просто сидела, не шевелясь, и смотрела вдаль. «Нашел», — хрипло произнес я и отключился. Облегчение было неописуемым. Я хотел тут же броситься к ней, подбежать и почувствовать ее в своих руках. Но также знал, что в таком состоянии могу натворить глупостей. Скажу или сделаю что-то, за что потом будет стыдно. Я дал себе 5 минут, чтобы остыть. Просто облокотился о ствол дерева и наблюдал за ней. За все время она не пошевелилась и не проронила ни слова. Просто онемела. И в какой-то момент я не выдержал. Похлопав по карману, убедился, что нужная мне вещь все еще со мной. И направился к Ире. Я понял, что она услышала меня, когда ее хрупкая фигура напряглась, а пальцы зарылись в песок. Она не успела обернуться. Я уже был рядом и сел позади нее, стиснув в своих объятиях. Лишь тогда, вдохнув родной запах, я окончательно успокоился. Она со мной. С ней все хорошо. Остальное мы уладим. Слов не было. Мы молчали. Я мог сказать ей, как едва не сошел с ума меньше, чем за час. Как глупо она поступила. Но момент был совершенно неподходящим для всего этого. Я начал с главного. «Это видео — подделка». Ира вздрогнула и дернулась вперед, будто хотела отодвинуться от меня, но я не дал. «Доказательств нету, только мое слово. Я люблю тебя и ни с кем не спал уже давно». Почувствовал, как ее пальцы обхватили мою руку. Ира расслабилась на моей груди. «Знаю», — прошептала она едва слышно. Я бежала, бежала, а потом увидела это место и вспомнила все наши моменты. Все твои слова, поступки. Она запнулась и покачала головой. Я уткнулся носом в ее шею и закрыл глаза. Вот, наверное, сейчас самое время сказать, какая она глупая. Говорят, что влюбленность – это одна из разновидностей психоза. Ты знал? – спросила Иринка, заставив меня улыбнуться. Что-то в этом есть. Да, – согласилась она. А потом повернулась ко мне и уткнулась лицом в мою грудь. Я только подумала, что ты мне изменил, и стало так невыносимо больно, Максим. Ты же все для меня. Она всхлипнула. А я погладил ее по волосам и тяжело вздохнул. «Тогда представь, как себя чувствовал я, когда ты сбежала, ничего не объяснив. Как мне было больно от мысли, что я мог потерять тебя навсегда. Очень разумно бродить одной в лесу или по трассе, да? О чем ты вообще думала?» Она прижалась ко мне сильнее, будто просила не ругать ее. И я замолчал, пытаясь удержать злость внутри. «Ни о чем», — буркнула она. «Просто сдохнуть хотелось». Я поднял ее лицо и стер дорожки слез со щек. «Ириш, если ты когда-либо, в чем-либо меня заподозришь, то подойди и наори на меня. Побей меня. Что угодно, блин. Но только не исчезай, ты поняла?» На последних словах я почти сорвался на крик. А она закивала головой, поглаживая меня по рукам. «Прости», — шепнула Ира. «Прости меня, я больше так не буду». Я прижался к ее губам, чувствуя соленый привкус слез. Это все какая-то бессмыслица. Черт возьми, та дрянь все-таки получит. Катерина нарвалась. «Откуда ты вообще взяла тот ролик?» — решил уточнить я. «Ты видел его?» Ира в последний раз всхлипнула и после моего кивка попыталась объяснить. «Мне Аня прислала. Она там еще кучу сообщений накатала. Что с ней этим по большому секрету поделилась Инна, ваша бывшая сотрудница. А она, оказывается, дружит с Наташей, твоей бывшей. Ну, а у Наташи с Катей спор был. Мне Лера рассказала». Мой мозг грозил расплавиться от количества информации. Я просто не мог сложить 2 и 2 прямо сейчас после пережитого стресса. «Я разберусь с этим завтра. Черт!» Вздохнул и, как Ира еще пару минут назад, уставился вперед. Вид завораживал. Вода в озере отражала лучи тусклого лунного света, и это немного успокаивало. Изредка слышались всплески воды. Над душами пищали комары, а где-то в траве стрекотали кузнечики. Все это так напоминало мое детство. Безмятежное время, которое я проводил в компании друзей на даче. И вот сейчас, обнимая Иру, я вновь обрел это чувство покоя, душевного уюта. Рядом с ней так всегда и было. «Я хотел сделать все красиво», — произнес я, — «потому что ты этого заслуживаешь». Но все пошло не по плану еще днем. Да и вообще, я не романтик нифига. Достал из кармана черную бархатную коробочку и протянул ей. Иринка застыла, смотря на нее пораженным немигающим взглядом. «Слишком много потрясений за сегодня?» «Открой», — ласково попросил я. Она смешно шмыгнула носом. Суетливо пригладила волосы и дрожащими пальцами потянулась к коробочке. А когда открыла ее, с немым восторгом посмотрела на меня. Понравилось. Я даже вздохнул с облегчением. «Думаю, ты уже видела эту вещь, так ведь?» Когда залезла в мой ноут. В темноте было плохо видно, но я знал, что Ира покраснела. Она смущенно кивнула и погладила украшение. «Это ключ от твоего сердца, да?» — шепотом спросила она. Улыбнулся и кивнул. «Я хочу, чтобы ты всегда носила его как напоминание». Послав ей красноречивый взгляд, добавил. «Оно тебе необходимо. Только у тебя этот ключ. Дубликатов нет». Она засмеялась и достала платиновую подвеску с лунным камнем. Ключ был достаточно большим, с множеством плетений и узоров. Но мне чем-то напоминал эльфийское украшение из фильма и ассоциировался с Ирой. Я помог ей застегнуть цепочку и, поймав ее руки, поцеловал так, чтобы у нее больше не осталось сомнений насчет серьезности моих намерений. Она перестала отвечать, когда почувствовала заскользившее по ее пальцу кольцо. Я не задал вопрос, как положено. Пропустил эту часть, посчитав неуместной. «Скажи «да»,» — подсказал я ей шепотом и заглянул в округлившиеся от шока глаза. Она посмотрела на свою руку и охнула. «Нет!» — воскликнула Ира и, снова охнув, с ужасом посмотрела на меня. «То есть, божечки!» У девушки пропал дар речи. Ну а я не собирался ей упрощать жизнь. «Нет!» – возмутился я. «Ты представляешь, как я буду пересказывать этот момент нашим внукам? Что я им скажу? Пришлось умолять вашу бабушку, чтобы она стала моей женой?» «Максим!» Ира буквально пропищала мое имя и бросилась в мои объятия. А когда я поймал ее, не удержал равновесия, и мы оба повалились на песок. Ирочка прижималась ко мне так, будто пыталась влиться в меня. Образно говоря, так и было. Даже не знаю, когда это произошло. После нашего первого поцелуя, или даже раньше, когда я каждую секунду думал о ней и ждал встречи, как ребенок конфет. «Это все же да?» — спросил я, уже начиная нервничать. «Да!» — прокричала она. «Боже, конечно, да!» Мы закрепили сделку поцелуем. И пока нас окончательно не загрызли комары, я решил сменить дислокацию. «Давай заберем тебя отсюда», — предложил я, неся ее к машине. «Это идеальное место», — с улыбкой до ушей поделилась моя уже невеста, и не прекращая меня целовать. «И нам точно будет что рассказать внукам. Я этот день никогда не забуду». Я смотрел на нее, потому не сразу заметил висящие на ветке вещи. Лишь когда они врезались в наши лица, поморщился и отошел на шаг, чтобы разглядеть, что это. «А это не наше случайно?» — сомнением уточнил Ирочка. «Наше!» — горестно вздохнул я, разглядывая нижнее белье, аккуратно развешанное на ветке, словно кто-то пытался соорудить флаг. Хотя почему кто-то? Тот идиот явно извращенец. Надо было все же набить ему рожу. По существу и для профилактики. Мы с Ирой переглянулись и рассмеялись, а затем она сцапала забытые вещи, и мы пошли дальше. «Ты меня сегодня в свое бунгало все-таки довезешь?» С азартным блеском во взгляде прошептала она. Знал я этот взгляд очень хорошо. Посадив ее на пассажирское сиденье, пристегнул ремнями для надежности и чмокнул в губы. «Это дача, и мы будем там через 15 минут». Мы приехали через 10, а все из-за этого коварного взгляда. Как можно быть столь невинной и сексуальной одновременно? Как ей удается сводить меня с ума одной только улыбкой? Заехав на территорию, я припарковал машину и помог Ире выйти. Она во все глаза смотрела на дом, в котором я провел добрую часть своего детства. Родители вывозили нас сюда на все лето и каникулы. Дачный кооператив недалеко от города. Тишина, покой, природа, дружные соседи и то самое озеро в пешей доступности. Это наше любимое семейное место. Родители так и не смогли его продать, когда уехали в Италию. Оставили мне. Ну а я, держа Иру за руку, почувствовал, что она прекрасно сюда вписывается. «Вот это да!» — воскликнула она, осматривая фасад. «Ничего сверхъестественного. Симпатичный двухэтажный домик в английском стиле. Но Ира, похоже, никогда не бывала в подобных местах. И в этот момент мне стало обидно за нее. Сколько всего интересного видели ее родители. И по каким-то непонятным мне причинам не брали дочь с собой». Наклонившись ко мне, Иринка зашептала: «А это точно твой дом? Или как с озером?» Я хмыкнул: «Ну уж нет. Здесь нам точно никто не помешает». Подхватив Иру под ноги, поднял и понес в дом. Она обняла меня руками и ногами и присосалась к шее, собираясь оставить свою метку. «Я отомщу», — честно предупредил я, пытаясь открыть двери. Это было каким-то безумием. Чем больше она дурачилась, тем сложнее мне было контролировать свою жажду. Пришлось отпустить ее, чтобы забрать сумку из машины. «Будь как дома», — попросил я, чмокнув ее в губы. «На первом этаже кухня, зал и кладовая». «А твоя спальня на втором?» — совершенно невинно поинтересовалась Сира. Вот только в глазах хитринка и обещание чего-то коварного. «Угу», — промычал я и рванул на улицу. Как злосчастная сумка с подарками оказалась в моем багажнике, я не помнил. Помнил, что брал самые нужные вещи. Но зачем прихватил с собой это, сейчас понять не мог. Собрав вещи, сразу отправился наверх. Ира уже была там и что-то восхищенно мне кричала. «Вау! Это точно комната Леры! Все такое розовое!» Я закатил глаза и вошел в самый конец коридора. «А это?» – спросила она, войдя во вторую спальню. «Ух тышки! Электронный поезд!» Опустив сумки на широкую кровать, улыбнулся и пошел к Ире. Она уже расположилась на полу, пытаясь включить поезд. «Он давно не работает», – поведал я и улыбнулся от нахлынувших воспоминаний. «Это был мой. Я часами играл. Строил города, станции. Но потом мой брат немного подрос. И родители решили поселить его со мной. Он все сломал в первый же день. Теперь это его спальня». Ира недовольно поджала губы и осмотрелась. Леша давно сюда не приезжал, и казалось, что здесь обитает подросток. Но брат стал уже совсем взрослым. Теперь его интересуют игрушки подороже. «Идем», – прошептал я, протянув Ире руку. Она тут же встала и притиснулась ко мне. «Устала?» Я погладил ее по щеке, не в состоянии отвести глаз от этой манящей красоты. «Ничуть», — поведала она, и, коварно улыбнувшись, повела меня в спальню. Я напоминал себе о контроле каждую секунду. То ли место так подействовало, то ли ее согласие и уверенные движения. Но я все же сорвался. Уже в комнате рванул Иру на себя и набросился на ее губы, как медведь на мед. Ее запах. Нежность кожи, поцелуи. Все сносило крышу. Никакой силы воли не хватит, чтобы устоять. Мы упали на кровать. И я начал стягивать с нас одежду, желая увидеть свою девочку, прикоснуться к ней, попробовать на вкус. А Ира, будто играя на моих нервах, перекатилась и уселась на мне верхом. На этот раз никаких обломов. Большов. Пригрозила она и стянула с себя сарафан. Я обреченно застонал от открывшегося вида. «Это невозможно вынести!» «Все, что захочешь», — сдавленно прошептал я. «Именно это и имея в виду». На любимом лице расцвела улыбка. Ира вдруг сползла с меня. «Ты сам это сказал. Никто тебя за язык не тянул». Она подошла к своей сумке и закрыла мне обзор на ее содержимое своей соблазнительной попкой. «Так, это не то. А здесь что?» – полюбопытствовала Ирочка, подняв черную сумку, которая стояла на ее чемоданчике. А так как я слегка завис и не мог ответить, она сама открыла. И лишь тогда мой мозг включился. «Ира!» – осторожно позвал я, когда она застыла. «Это что еще?» – пораженно спросила она, достав черного дружка Леры. «Точнее, он не ее. Но ведь она мне эту гадость притащила». «Это... я даже не представляю, как объяснить», — промычал я. Иришка округлила глаза, нащупав остальные агрегаты. А потом немного подумала и с недовольным прищуром посмотрела на меня. Мне было и смешно, и страшно наблюдать за ее реакцией. О том, что этим она пользоваться не хотела, догадываться не приходилось. «Ну все, Максим», — воинственно выдала она. «Вы с Гуглом доигрались». «Да это не я». «Молчи», — отрезала она и, отбросив резиновый прибор, открыла свою сумку. А затем что-то оттуда достала, спрятала за спину и начала приближаться, как хищница к жертве. «Ирочка», — настороженно позвал я, — «что там у тебя?» «Ну, мне, конечно, с твоими игрушками не тягаться», — дерзко ответила она. «Да они не... Но я, знаешь ли...» «Теперь точно тебе спуску не дам». С этими словами она запрыгнула на меня и, пригвоздив мои руки к кровати, прижалась к губам. Я углубил поцелуй, не желая сейчас ничего объяснять. Ира и без меня прекрасно понимала, что в данный момент вся власть в ее руках. К слову, понимала она это даже лучше, чем я мог себе представить. То, что мои руки оказались прикованными к спинке кровати, оказалось неожиданностью. Я удивленно уставился на Ирочку, пока она самодовольно улыбалась. Удивленно и в то же время с большим интересом. «Попался», — констатировала она. «Давно», — парировал я. Она лишь хмыкнула и принялась меня раздевать. «А ты знаешь, что делать?» Иринка тихо рассмеялась и подняла на меня глаза. «Неа, но ты станешь моим подопытным». «Какая честь!» Я прокашлялся, пытаясь избавиться от кома в горле. От представленных вариантов мое возбуждение уже достигло болезненной точки. И я все ждал, когда же Иринка с криками убежит. Но она снова меня удивила. Вздернув одну бровь, она смело осмотрела меня жадным взглядом и облизнулась. Я перестал дышать. «Черт возьми, эта женщина доведет меня до безумия!» Соблазнительно закусив губу, будто обдумывая, с чего начать, Ира скосила взгляд на злосчастную сумку и снова посмотрела на меня вопросительно. «Да», — кивнул я, — «такой же». Я дернул руками, желая прижать ее к себе, но не смог. Это злило и возбуждало одновременно. Главное — не спугнуть ее. Потому положение пленника меня вполне устраивало. Но Ира все еще хотела продолжения. «Но мы не будем заходить слишком далеко, если ты не захочешь», — заверил я. И тут на лице этой роковой соблазнительницы заиграла такая насмешливая и всепонимающая улыбочка, что я всерьез засомневался насчет неопытности своей невесты. Она склонилась к моему уху и томно зашептала. «Любимый, сегодня мы зайдем дальше некуда, и ты никуда от меня не сбежишь». «Да, а так хотелось». Я снова дернулся, когда она слегка укусила меня в шею и начала спускаться все ниже и ниже, не прекращая целовать и мурлыкать, словно кошка. «Лежи смирно», — приказала она и совсем тихо добавила. «И получай удовольствие». «Если она продолжит в том же духе, я взорвусь раньше времени». Я знал, что при большом желании мог бы сломать наручники, выполняющую лишь декоративную функцию. И когда поцелуи Иры стали невероятно смелыми, я был очень близок к тому, чтобы просто вырвать прутья кровати. «Ира, черт, освободи меня!» «Неа!» — игриво произнесла эта проказница и продолжила испытывать мою выдержку. Пришлось признаться. «Я так долго не протяну». Иришка подняла на меня свои прекрасные глаза и обвела губы языком. «Ну, мать же ж!» Приличных слов не было. Поэтому я просто сжал челюсти и откинул голову на подушку. Ира захихикала. Ее моя реакция забавляла. Хотя она и близко не представляла, как тяжело мне в эту секунду. Как я страстно хочу оказаться внутри ее. Двигаться в бешеном ритме. Ни в чем себя не ограничивая. Хотя не думаю, что когда-либо смогу полностью расслабиться и предаться дикому безудержному сексу. Не с ней. Я напрягся, почувствовав смену ее положения. Ира нависла надо мной, всматриваясь в глаза. «Я люблю тебя, Максим», — прошептала моя красавица. И я почувствовал такое желанное и манящее тепло ее тела. Она сама неторопливо насаживалась на меня, в то время как я и дышать боялся. «Ир!» Зажмурившись, она уткнулась лбом в мое плечо и сделала одно резкое движение, разрывая тонкую преграду между нами. Ира сдавленно закричала, а я не выдержал. Рывком избавился от дурацких наручников и схватил ее за лицо. В эту секунду внутри меня словно что-то оборвалось. Наверное, я до последнего не верил, что она отважится на этот шаг. Ее глаза были плотно зажмурены, но на ресницах проступили слезы. Я сделал то, чего так сильно боялся. Теперь она поймет, как это невыносимо. Но от мысли, что Ира захочет уйти, меня бросило в озноб. Я прижал ее к себе так сильно, что она судорожно вздохнула. «Задушишь. Прости», — бесконечно шептал я, целуя ее мягкие губы. И какими же было мое счастье, когда она начала отвечать, цепляясь за меня руками, как за спасительный круг. «Девочка моя, прости. Просто дай мне минутку, все не так плохо». Эти слова возымели невероятный эффект. Волна облегчения размером с цунами обрушилась на мою голову. И я, наконец, сделал глубокий вдох. Она не собирается сбегать, а я не собираюсь ее отпускать. Никогда. Все еще удерживая ее в своих объятиях, ощущая ее влагу, я сел и углубил поцелуй. Ира глухо застонала, но я не слышал муки в ее голосе. Закинув руки на мои плечи, она зарылась пальцами в мои волосы и с обреченной дикостью отвечала. Ничуть не ослабевшее возбуждение стрельнуло с новой силой и отдало тянущей сладкой болью. И моя девочка начала двигаться, сначала едва ощутимо, все еще осторожно и неумело. Но каждое ее движение, касание губ, ее вкус и тихие стоны доводили до безумия. Черт возьми, такого экстаза в моей жизни не было. Эта сладкая пытка лучше всех оргазмов, что я испытывал. Пришлось до боли сжать зубы, чтобы хоть как-то отрезвить сознание. Я не мог себе позволить ни единого, мать его, резкого движения. «Люблю тебя». Я снова и снова признавался в своих чувствах, потому что только так мог объяснить, что происходило со мной в этот момент. Я и благодарил ее, и просил прощения одновременно. Но Ира, казалось, была слишком увлечена собственными ощущениями, чтобы реагировать на внешний мир. Вид ее раскрасневшейся кожи, полуопущенных век и приоткрытого рта, жадно глотающего воздух, еще долго будут преследовать меня в самые неподходящие моменты. На важных совещаниях, к примеру. «Все лучше и лучше», — хрипло заявила она и задвигалась быстрее. Я очутился в сказке, не иначе. Самые наглые мечты сбылись в одночасье, и даже больше. Ира принимала меня всего, будто где-то свыше ее создали специально для меня, идеальную во всем. Я с рыком упал на подушку, обхватил ее полную грудь. Мне оставалось совсем немного, но Ирочка только-только вошла во вкус. Она в самом деле наслаждалась каждой секундой, как и я. Моя рука заскользила ниже по ее телу, к самому сладкому местечку. Красавица прогнула спину и застонала, показывая, как сильно ей нравятся мои прикосновения. «Это же эффективнее зарядки!» Вдруг выдала она, и я засмеялся. «Устала?» Потянув ее на себя, перекатил на спину и устроился между ее ног. Теперь ее волосы разметались по подушке. Губы покраснели от постоянных укусов. И я не выдержал. Спустя несколько толчков меня унесло за черту. Я зашипел, переживая самый мощный оргазм своей жизни. Меня будто разорвало на части от мины. Но вместо боли каждой частью тела ощущалось неземное наслаждение. Я настолько потерял голову, что забыл о защите. И даже сейчас не хотел об этом думать. «Теперь ты дай мне минутку, хорошо?» Попросил я и улегся рядом, продолжая обнимать Иру. Просто не мог отцепить от нее своих загребущих лап. «Что ты, милый? Отдыхай. У нас вся ночь впереди». Ира, подперев голову рукой, водила пальчиком по моей груди и удовлетворенно улыбалась. Она улыбалась. Черт подери. «Да!» «У нас вообще-то вся жизнь впереди», — поправил я. «Но мне нужна только минута, чтобы отдышаться, потому что это...» Приличных слов опять не было.